Научно доказано, чтобы дети выросли здоровыми и счастливыми, надо приучать их делать добро. Хочется сказать банальность. Надо учить делать добро. Главное, чтобы люди хорошие выросли, а остальное приложится. Веками пробовали. Христиане, буддисты, коммунисты, нынешние гуманисты. Кто только не пробовал. Спорить не будем, что-то безусловно получилось полезное и позитивное, но чаще, к сожалению, выходило лицемерие, ханжество, двуличие и прочие безобразия. В чем же дело? Неужели авторы самоуверенно полагают, что у мириад поколений не получилось, а у них получится дать такой совет, что наконец-то мы сможем воспитать новые поколения, которые сделают мир реально добрее? Что изменилось теперь? Как можно по-новому взглянуть на эти проблемы? Дело в том, что современные исследования подвели научную базу под слабую догадку прежних эпох, что делать добро приятно, полезно для того, кто этим занимается и даже укрепляет его здоровье. Между эгоизмом и альтруизмом нет такого уж четкого противоречия. Дело в том, что обе наклонности регулируются природой. Эгоизм направлен на благо индивида, а альтруизм на благо сообщества. Как вы думаете, что выгоднее природе, чтобы отдельной особи было хорошо, или чтобы целое сообщество благоденствовало? Безусловно, природа отдает предпочтение благу сообщества, особенно у особей, живущих в социуме, так сказать, общественных живых существ. А именно такими и являются люди. Как же природа заставляет поступать так, как выгодно ей? Через удовольствие, выделение определенных гормонов и нейромедиаторов, от которых у индивида возникает эйфория, буквально от наслаждения крышу сносит. Например, секс. Природе надо, чтобы мы размножались, и вот люди с ума сходят из-за секса. Нам возразят, не все. Есть такие, которым это не важно. А мы ответим, все дело в том, насколько развита привычка. Некий индивид в разные периоды жизни может настолько подсесть на подобные стимуляции, что они значительно видоизменят всю его жизнь. Сюда же можно отнести и обжорство, закрепленное природой. А для кого-то здоровый образ жизни или рискованный спорт становится источником естественных наркотиков, выделяющихся в организме. Авторы смеют утверждать, что делание добра, если его развивать, может приносить значительное наслаждение, сопоставимое с упомянутым выше. Но, как и в случае с сексом, например, в обществе, как это ни удивительно, существуют сдерживающие факторы для делания добра. Во-первых, люди не любят и не умеют принимать бескорыстное добро. Они воспитаны так, что относятся к подачкам и помощи разного рода отрицательно. Большинство из них не желает оставаться ни у кого в долгу. Нередко совершение добра вызывает отрицательную реакцию, отсюда и народная мудрость: «Не делай добра, не получишь зла». Другой группой людей, которая сопротивляется тем, кто принимается творить добро, являются лица, приходящие в завистливое неистовство при виде кого-то, сотворяющего доброе дело. Что он лучше нас? Святого из себя строит. Почему они так говорят? Почему им не все равно? Во-первых, потому что интуитивно завидуют удовольствию, которое получает делающий добро. Во-вторых, природа, когда чего-то от нас хочет, наряду с пряником всегда припасает кнут. И каков этот кнут в данном случае? Совесть. Ведь муки совести тоже психический процесс, в основе которого лежит биохимия мозга. Муки совести появляются чаще всего, когда мы ущемляем кого-то из окружающих. То есть наблюдающему за творящим добро не только завидно, но и совестно, что сам он добра не делает. А почему он не делает добра? Потому что большинство уверено, что ресурсы ограничены, и что если будешь всем помогать, то сам загнешься. И что когда тебе потребуется, никто не поможет. А с ресурсами дела обстоят вот как. Если всем делиться, оставляя себе только самое необходимое, то на всех хватит с лихвой. Это за исключением ужасных катастрофических ситуаций, при которых опять же не факт, что на всех не хватит, если действительно опорожнить закрома и неприкосновенные запасы. Но чахнут наши кощеи над златом, страдая или подавляя в себе это страдание теми или иными доводами. Но если мы пристально изучим практически любого индивида, то найдем в его жизни поступки, часто совершаемые тайно, связанные с тем или иным бескорыстным добром. Люди иногда даже не стесняются самих себя, ведь их жизненные установки говорят: «Нечего баловать, дай руку, откусят локоть», но все равно добрые дела совершают. Причем добро должно быть именно бескорыстным и добровольным. Как только появляется корысть, некая выгода или принуждение, удовольствие пропадает. Надо учить детей и взрослых, что делать добро – природная потребность человека. Можно использовать тот самый умеренный и разумный цинизм, из-за которого они не делали добро. Цинизм будет заключаться в призыве: хочешь получить удовольствие – делай добро. Хочешь быть здоровым, активным, получать удовлетворение от жизни – опять же, делай добро. Попробуй. Не во имя идеологии, религии, не из-под палки, а исключительно по зову души. А биология утверждает, что такой зов в той или иной степени присутствует у всех особей, потому что эволюционно выгоден. Как когда-то общество жестко подавляло сексуальное удовольствие, так, как ни странно, оно поступило с отношением к взаимопомощи, формализовало и омертвило делание добра, запихав в рамки волонтерства. Оно, конечно, тоже может приносить удовольствие, но гораздо в меньшей степени, чем спонтанное добро, творящееся исключительно по инициативе индивида. Надо дать человеку стимул попробовать, купить еду престарелым соседям, не взяв с них за это деньги, помочь как-нибудь и кому-нибудь еще. Не одноразово, а сделав это постоянной привычкой, потребностью, почувствовав вкус к тому букету гормонов, который выделяется в организме в ответ на делание добра. Также следует учить не сопротивляться, когда добро хотят сделать вам. Не чувствовать себя болезненно должным, уязвленным, понимая, что добряк уже получил свою награду в виде выброса гормонов счастья, и если мы попытаемся ему отплатить, мы конкретно обломаем ему кайф. Читатель недовольно возразит: «Утопия!» Хорошо. Читатель, а вы никогда не получали удовольствие от делания добра? Уверены, что получали? Так вот, если это развить, то ваше состояние придет к уровню блаженства, как при самой настоящей влюбленности. Гормоны выделяются подобные. Единственное, учитесь уворачиваться. Добро не будет оставлено безнаказанно. Подозрительные люди будут считать, что вам от них чего-то надо. Поэтому лучше делать добро анонимно или быть предельно рассудительным, дабы опять же не причинить больше вреда, чем пользы. Как ни странно, как раз теперь делание добра перестает быть опцией, но становится необходимостью. Роботизация и автоматизация оставят без работы миллионы людей, а постоянное повышение производительности таких автоматизированных индустрий позволит обеспечивать толпы безработных минимальным достатком. Мы получим массу людей без смысла жизни, с чувством, что они никому не нужны. Им нечего будет делать целыми днями, они станут агрессивны, подсядут на наркоту и компьютерные игры. Чем их занять? Так, чтобы им это доставляло удовольствие, сопоставимое с бешеным потребительством, много средств у них не будет, с обжорством, сексом, порнографией. Делание добра друг другу. Этим можно заниматься целыми днями, избегая депрессии. Это привносит в жизнь чувство особого удовлетворения и полноты, и это не благодушная философия. Это биология, и никакой идеологии и религии. Если кому-то захочется самому добавить того или другого, пожалуйста. Но, честно говоря, лучше уж рациональный атеист, творящий реальное добро, чем верующий демагог и лицемер. Необходимо ввести в школах чисто рационально-практический предмет доброделания. И этому предмету надо учить, пусть даже с эгоистичных, циничных позиций получения удовольствия, поддержания собственного здоровья, потому что иначе мир перебьет эти благие настроения своими обычными доводами об ограниченности ресурсов, в том числе и экономии усилий, именуемым ленью. Надо не просто иногда делать добро, а сделать это целью своей жизни – постоянно искать и находить поводы и ситуации, в которых человек может быть бескорыстно полезен другому человеку. Более того, надо учить не сопротивляться, когда добро делают вам. И не завидовать, и не мстить, когда вы видите, что кто-то на ваших глазах делает добро. Увязать все эти действия с получением мощнейшего стимула удовольствия, состояния близкого к эйфории. Природа не обманет. Стоит начать практиковаться, и всякий человек подсядет на доброделание. А общество должно всецело поддерживать такие инициативы граждан. Именно не формализировать, бюрократизировать и институализировать, а способствовать проявлению таких качеств. На Западе это крайне распространено уже. У вас есть возможность пожертвовать вещи. Во многих дворах стоят железные ящики, куда можно положить то, что вы хотите отдать другим. Практически в каждом супермаркете стоят корзины, куда можно положить любые купленные вами товары, и они пойдут в так называемые банки пищи, где любой может получить еду без необходимости доказывать свое материальное положение. Но эти проекты направлены на социальные нужды, а человеку гораздо важнее искать и находить свои собственные пути помощи другим. И этому надо учить на специальных уроках на каждом году обучения. Это, пожалуй, самое главное, чему мы сможем научить детей, чтобы подготовить их к жизни в будущем мире, чтобы он не превратился в мрачную антиутопию, планету ненужных людей. Маленькие добрые дела чаще всего не требуют больших усилий, а эффект производят просто огромный. Причем и на тех, кому они адресованы, и на тех, кто их совершает. Ученые выяснили, что быть вежливым и совершать добрые поступки полезно для здоровья. Добрые и отзывчивые люди меньше подвержены сезонным депрессиям, реже страдают от гипертонии, у них хороший иммунитет и чувствуют они себя намного увереннее и счастливее прочих. Думаете, совершать добрые дела сложно? Ничего подобного. Не обязательно сразу становиться волонтером или спасателем. Просто оглянитесь вокруг и постарайтесь не спешить. Вы увидите, как много мелочей просто просится в вашу копилку добрых дел. Вот только некоторые из идей. Начните прямо сейчас. Причем чаще всего добрые дела не надо искать. Поводы сами себя найдут, если внимательно относиться к жизни. Всегда подавайте нищим, вне зависимости от их внешнего вида. Это даже больше нужно вам, чем им. Подвезите кого-то на своем автомобиле бесплатно, если вам все равно по пути или даже вовсе не по пути. Помогите пожилой женщине в супермаркете прочитать сроки годности на продуктах и заплатите кому-нибудь за покупки. Заведите себе несколько подопечных и снабжайте их чем-нибудь им необходимым, то, что не очень в напряг вам. Оставьте монетку в платной тележке в магазине или аэропорту. Подержите зонтик над случайным попутчиком, который мокнет под дождем на переходе, ожидая зеленого света. Придержите дверь, когда выходите из подъезда или из метро. Идущий за вами человек оценит вашу заботу. Сделайте кормушку для птиц. Напишите письмо вашей маме, расскажите о том, как вы ее любите и за что ей особенно благодарны. Оставьте в кофейне подвешенный кофе для того, у кого сегодня туго с деньгами. Кафе, где это можно сделать, много, их список можно найти в сети. Позвоните пожилому родственнику и узнайте, как он себя чувствует. Подарите лотерейный билет незнакомцу. Отнесите подшивки прочитанных журналов и книги, которые вам больше не нужны, в ближайшую библиотеку. Пропустите вперед к кассе покупателя с одной-двумя покупками. Принесите в офис что-нибудь вкусненькое, чтобы порадовать коллег. Подарите кому-то свои скидочные купоны, если знаете, что все равно ими не воспользуетесь. Если на офисной вечеринке или в гостях вы заметили кого-то очень стеснительного, первым подойдите к нему поболтать. Неопытного коллегу отругал начальник? Попробуйте помочь ему исправить оплошность. Делитесь с друзьями своими полезными контактами, ведь у вас наверняка есть проверенные врачи, юристы или мастера по ремонту всего на свете. Обучите кого-то тому, в чем вы профи, посидите просто так с чьим-нибудь ребенком. Когда вы за рулем, пропускайте пешеходов и выезжающие автомобили. Притормозите в мокрую погоду, проезжая мимо пешехода, чтобы не забрызгать его. Зайдите в школу, в которой вы учились, и поблагодарите любимых учителей за то, что они сделали для вас. Подарите другу маленький подарок просто так. Пожертвуйте пакет сухого корма местному приюту для животных. Возьмите домой питомца из этого приюта. Не скупитесь на искренние комплименты, заведите привычку находить, за что похвалить людей. Увидев у обочины автомобиль на аварийке, остановитесь, узнайте, все ли в порядке, возможно, вы сможете помочь. Изумите случайного автовладельца, уступите ему свое парковочное место, наверняка чуть дальше вы найдете для себя еще одно. Предложите помощь туристам, которые озабоченно разглядывают схему метро или карту города. Оставьте положительный отзыв о кафе, салоне красоты, магазине. Подарите шоколадку просто так, любому представителю незаметных и непрестижных профессий, уборщице, курьеру или консьержке. Улыбнитесь и пожелайте продавщице в магазине хорошего дня. Вот увидите, как ей будет приятно. Возьмите у парня, раздающего рекламные листовки на ветру, его продукцию, ведь чем скорее он их раздаст, тем раньше уйдет греться. Скажите официанту, что вы знаете, как нелегка его работа и видите, как хорошо он ее делает. Передайте слова благодарности шеф-повару, ему тоже будет приятно. Отдайте вещи, которые пылятся в шкафах, в благотворительный фонд. Поговорите с соседом-стариком, выслушайте его, пожилые люди очень нуждаются в общении. Помогите женщине с ребенком спустить детскую коляску по ступенькам или бабушке подняться с ее ношей по тем же ступенькам. Станьте донором, сдайте кровь, возможно, ваша кровь поможет спасти чью-то жизнь. Суть большинства добрых дел, которые мы можем совершать, заключается в том, что от нас требуется минимальное усилие или вложение, а эффект для того, кому мы поможем, может оказаться огромный, а иногда буквально спасающий жизнь. Всеми этими делами и многими другими можно заполнить свою жизнь, вплоть до того, что выходить из дома с исключительной целью кому-нибудь помочь. Но надо учиться, как при этом не попасть в неприятную историю, потому что мир, конечно, будет сопротивляться. У человека должно сформироваться приятное предвкушение, вот-вот мне удастся сделать что-то полезное. И появление любой такой возможности должно вызывать азарт, радость, вот как повезло, я реально могу помочь. Формирование такого отношения закреплено гормонально и не представляет сложности. Человек, познавший радость от помощи ближнему, подсевший на букет позитивных гормонов, которые вырабатываются в ответ на такое его поведение, будет закономерно искать возможности его повторить и закрепить. Можно, конечно, еще поговорить о том, что добрые дела возвращаются сторицей. Можно упомянуть Вселенную или Бога, которые вознаграждают за добро. Но это уже будет идеология с религией, и пока этому не найдено научное доказательство. Хотя те, кто практикует доброделание, прекрасно знакомы с таким эффектом. Ведь если вы совершаете множество добрых дел достаточно долгое время, то, окажись вы в нужде, хоть помощь вам, увы, и не гарантирована, однако гораздо более вероятна, чем если бы вы никогда никого не облагоденствовали. Конечно, нам могут привести примеры черной неблагодарности. Но с тем же успехом можно привести примеры ответных добрых дел, а иногда и многократно умноженных. Такими историями полнится интернет, и у нас нет причин сомневаться в их правдивости. Тут помогает пресловутое нежелание людей оставаться в долгу. Даже знаменитый миллионер Карнеги рекомендовал сделать мелкую услугу тому, от которого вы ожидаете некую выгоду. Тут вы удовольствия не получите от дара банки колы вашему клиенту, потому что сделали это не бескорыстно. А вот подсознательное чувство, что он у вас в долгу, может дать вам многотысячный контракт. Даже те, кто верит в неотвратимость кармических расчетов, согласятся, что ждать следующей жизни, чтобы удостоиться условной пятерки за собственную добродетель, довольно утомительно. Как хорошо, что в этом нет необходимости. В большинстве случаев вознаграждение за добрый поступок находит нас без промедления. Представьте себе обычную сцену, свидетелем которой вы бывали не раз. Юноша уступает пожилой даме место в автобусе. Результат. Дама сияет, юноша горд собой, и даже другие пассажиры почему-то чувствуют, как их настроение улучшилось. Но самое ценное, что приятный эффект от подобного проявления доброты не ограничивается областью психологии. Занимающиеся изучением хороших дел ученые, да-да, бывают и такие, установили, что даже за размышлениями о правильном поступке следуют солидные физиологические бонусы для счастливчика-альтруиста. И хотя мысль о возможной награде не самый благовидный стимул для проявления любви к ближним, списывать благостные последствия со счетов все-таки не стоит. Химик доктор Дэвид Гамильтон оставил карьеру в области разработки лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, чтобы посвятить себя изучению благотворного влияния доброты и счастья на здоровье. По словам Гамильтона, хорошие поступки способствуют выработке окситоцина – гормона, который выделяется, когда мы обнимаем своих детей или гладим котят. Помимо всего прочего, это вещество кратковременно понижает кровяное давление. То есть доброе сердце, в буквальном смысле слова «здоровое сердце», поясняет ученый. Еще недавно считалось, что альтруистическое поведение, когда одна особь помогает другим, даже в определенных случаях в ущерб себе, свойственно только людям и животным, защищающим свое потомство. А в отношении других особей, в том числе неродственных, такое присутствует только у людей. Недавние исследования показывают, что и у социальных млекопитающих отмечается такое – причем обнаружена специальная система, включающая определенные группы нейронов в головном мозге и при участии желез внутренней секреции, сформировавшаяся в процессе эволюции, вместе с родительским обучением, которая названа «система заботы». Считается, что эмпатия возникла эволюционно как основа для развития этой нейрогуморальной системы, отвечающей за заботу индивидов друг о друге, драйвером для возникновения мотивации к такому поведению. Исследования показали, что помощь другим приводит к уменьшению стресса, оказывает положительное влияние на здоровье, увеличение длительности жизни тех индивидов, которые оказывают помощь. Гормоны, участвующие в этом процессе, такие как окситоцин и прогестерон, могут оказывать нейропротекторное и восстановительное действие. Кроме того, способность системы заботы мотивировать усиление регуляции стресса может снизить подверженность людей вредным уровням гормонов стресса, таких как кортизол. Интересно, что совсем иначе обстоят дела у тех, кто вынужденно, а не добровольно оказывает помощь другим. Группой ученых из разных университетов США было показано, что сиделки, ухаживавшие за больными с деменцией, испытывают повышенный уровень стресса, хронический стресс, что приводит к ухудшению их собственного здоровья, а также обострению хронических заболеваний при их наличии. Заметим, что в данной ситуации заботу о больных людях сложно назвать альтруистическим поведением. В данном случае это вынужденный уход, то есть или за родственниками, или за деньги. Кроме того, это тяжелый труд, требует терпения и большой отдачи. Вследствие того, что нейрогуморальная система, отвечающая за альтруистическое поведение и помощь, не работает, забота о других приводит не к удовольствию, а к негативным эмоциям и стрессу, повышению уровня кортизола и другим стрессовым физиологическим реакциям, а впоследствии, как показывают исследования, к ухудшению состояния здоровья. Показано, что помощь другим регулируется лимбической системой, которая формирует особую систему связей в головном мозге, являющуюся достаточно консервативной с эволюционной точки зрения и имеющей много общего у человека и животных. Система заботы впервые описана на примере взаимодействия матери и ребенка, но позже оказалось, что присутствует и работает она и при других типах взаимоотношений, как в семье, так и в обществе в целом. Эта система дает особи возможность развить способность вкладывать долговременные инвестиции в других особей, их благосостояние, что в дальнейшем приводит к получению выгоды и для самой особи, для популяции или экосистемы в целом. Механизмы работы системы заботы находятся в процессе активного изучения. Полученные результаты подчас противоречат существующим теориям и заставляют ученых разрабатывать новые. Команда Оксфордского университета разработала теорию выборочного инвестирования. Авторы приводят следующее описание. В качестве альтернативного способа объяснения мотивационной основы для случаев жертвенности и дорогостоящих долгосрочных инвестиций в других, согласно теории, социальные связи, позволяющие формировать близкие отношения, обеспечивают доступ к мотивационной структуре мозга, которая позволяет людям подавлять собственные цели самосохранения и предпочтения, когда это необходимо для того, чтобы способствовать благополучию другого человека. Такой взгляд на социальные связи представляет собой отход от традиционной теории обучения, основанной на личном вознаграждении. Если говорить точнее, имеется в виду опосредованное личное вознаграждение, которое человек получает в тот момент, когда другому оказана помощь или поддержка. Сейчас предлагаются модели близких отношений, которые подчеркивают важность использования партнеров для удовлетворения индивидуальных потребностей. Авторы пишут: «Учитывая значительные затраты на постоянную помощь другим, наша теория также предполагает, что социальные связи формируются выборочно в условиях, называемых положительной взаимозависимостью пригодности». По сути, взаимозависимость положительной приспособленности – это состояние связанного репродуктивного успеха между двумя или более лицами, у которых улучшение физического состояния одного приводит к улучшению физического состояния других. Как описано в теории выборочного инвестирования, люди могут быть взаимозависимыми, если у них общие гены, как в случае кровных родственников, или если они связаны друг с другом для достижения общих результатов и при использовании общих ресурсов, которые влияют на выживание и размножение. Признаки взаимозависимости положительной приспособленности включают, например, восприятие фенотипического сходства, знакомства, общей угрозы и общих эмоций, а также обстоятельств, которые в результате создают положительную связь и взаимную приспособленность. Состояния положительной взаимозависимости являются привлекательной предпосылкой для формирования социальных уз и альтруистического поведения. Принимая во внимание описанное выше, можно сделать вывод, что попытки одного партнера использовать другого или иным образом снизить его приспособленность, происходит сопоставимое снижение приспособленности другого. Таким образом, эксплуатация не могла быть выбрана для формирования партнерства и состояний взаимовыгодного существования, а следовательно, выживания популяции. С точки зрения теории, социальные связи, основанные на взаимозависимости положительной приспособленности, рассматриваются как непосредственные, мотивационные, причины дорогостоящих долгосрочных инвестиций в других. Формирование мотивационной системы, посредника между социальными связями и заботой особей друг о друге, коренится в эволюции родительской заботы. Система заботы – нейрофизиологическая система, позволяющая развивать взаимозависимость и социальные связи и фиксировать другие избранные стимулы для стимулирования познания, эмоций и поведения, которые выходят за рамки личных интересов. Показано, что когда особь оказывает помощь другим, происходит торможение системы вознаграждения – мотивации к получению собственной сиюминутной выгоды. Причем отмечено это не только у матерей по отношению к детям, но и у отцов, а также при отношениях иного типа. При этом характерна избирательность при оказании помощи. Исследования активности мозга показали, что у особей, проявляющих заботу о других, ингибируется система вознаграждения лимбической системы NADS-VP, прилежащее ядро, базальный бледный шар. Медиальная преоптическая область гипоталамуса участвует в родительской заботе. Причем, как показали исследования, не только у женщин, но и у мужчин. Показано, что она ингибирует NADS, в результате чего возникает поведение по сохранению ресурсов для других, для тех, кто нуждается в них. Это приводит к таким изменениям поведения, как уменьшение субъективной значимости заботы о себе в счет заботы о ком-то, повышение собственной оценки значимости помощи другим, увеличение мотивации к такой помощи. NADS-опосредованная система вознаграждения не регулирует материнское поведение напрямую, а лишь оказывает на него опосредованное воздействие. Обнаружена существенная взаимосвязь между MPOA и PAG – переакведуктальная серая зона. В результате поведения, связанного с помощью другим, здесь отмечается синтез фосбелка – достаточно универсального индикатора ингибирования активности нейронов, например, при материнском поведении у лабораторных крыс и мышей. Помимо этого, у особей, оказывающих помощь, отмечено торможение развития чувства страха при опасности, даже опасности для жизни ради помощи другой особи. Альтруистическое поведение взаимосвязано с ингибированием реакций на стресс. Показано также, что при таком поведении происходит активизация дофаминергической системы, что характерно не только при материнском поведении, а альтруистическом поведении вообще. Изучение системы заботы выявило ключевую роль окситоцина при возникновении альтруистического поведения. Было выявлено, что он снижает активность HPA – гипоталама, гипофизарно-надпочечниковой системы, кровяное давление, уровень кортизола. Была выдвинута гипотеза о том, что окситоцин является гормональной основой социальных связей, любви и избирательного признания партнеров, потому что она может способствовать установлению связей, например, формирование партнерских предпочтений и исследование новой среды. В экспериментах показано, что окситоцин также тормозит реакции на тепловое и механическое раздражение. Оказалось, что основным механизмом снижения стресса, а также ускорения восстановления после перенесенного стресса, является восстановление уровня окситоцина. Окситоцин, ОТ, также называют гормоном взаимосвязи при альтруистическом поведении, оказании помощи другим. Активная продукция окситоцина ассоциирована с возникновением доверия и предполагается, что именно он является гормональной основой социальных связей различного характера. Интересно, что в одной из работ авторы рассматривают механизмы сопереживания. Причем они обнаружили свойства эмпатии и у маленьких детей, дошкольников, и считают, что эмпатия – фундаментальное свойство как минимум, начиная с млекопитающих, причем не только в отношениях родителей к детям, а в самых различных типах отношений в сообществах. И любопытно, что при сопереживании обнаружена активация сходных механизмов с теми, что работают при возникновении боли, наряду с системой поощрения. Получается, что если не учить делать добро, не учить работать с природным свойством эмпатии, то вот такое чувство боли, по всей вероятности, будет сохраняться и, возможно, не будучи осознанно, переходить в сферу подсознательного. И это печально и разрушительно для самого человека. А делая добро, сопереживающий человек и чужую боль и страдания уменьшает, и свою, которая, по всей видимости, неразрывно связана с чужой. Существуют также и регуляторные механизмы защиты от эксплуатации в противовес альтруистическому поведению, что также является важным навыком, который следует развивать у детей и в семьях, и в школьном образовании. Специфика материнского поведения обусловлена особенностями нейроэндокринной реакции на стресс. Зависит от этого аналогичная система ребенка, снижение реакции на стресс, стрессоустойчивость. Например, ребенок может стать чувствительным по отношению к потребностям других или же, напротив, чувствительным к сигналам об опасности к эксплуатации, например, при ограниченности ресурсов и не желать инвестировать в других до тех пор, пока ситуация с общими ресурсами не нормализуется. Очевидно, это верно и для любого человека, воспитывающего и обучающего ребенка. Таким образом, ответственность не только наблюдение за психическими последствиями. Они проявляются и на нейрогуморальном уровне, причем могут закрепляться. Социальные животные могут жить в группах, которые организованы в сложные социальные сети связанных и не связанных между собой людей. Для обеспечения успешной работы в группе может иметь важное значение индивидуальное признание и сотрудничество между отдельными людьми, например, парные партнеры или аналогичные социальные союзы. Индивидуальное признание или признание социальных партнеров разного типа Например, кооператоры или не сотрудничающие являются как основой, так и следствием взаимодействия с другими и требуют консолидации памяти о прошлых взаимодействиях и их результатах. Роль, которую играют нейропептиды аргинин-вазопрессин AVP и окситоцин OT в формировании социальных воспоминаний, то есть процесс обучения отличать знакомых от незнакомых, была подробно исследована на лабораторных грызунах. У крыс и мышей социальное признание можно оценить, измерив продолжительность обонятельного исследования других особей. Обычно обнюхивание незнакомых особей длится дольше, чем знакомых. Участие окситоцина в формировании социальных воспоминаний было впервые показано и было недавно подтверждено исследованиями на трансгенных мышах, лишенных генов окситоцина. Мыши с окситоцин-нокаутом не имеют обонятельных нарушений и не демонстрируют общих нарушений в обучении и памяти, и тем не менее они не демонстрируют поведение, которое указывало бы на то, что они распознают знакомых даже после неоднократных встреч. Демонстрация того, что этот тип социального обучения на самом деле зависит от окситоцина, довольно проста. Однократного лечения мышей с окситоцин-дефицитом перед социальным воздействием достаточно для восстановления более позднего узнавания. Помимо лабораторных грызунов, участие окситоцина в социальном признании было показано у овец и моногамных степных полевок. У моногамных полевок окситоцин важен для распознавания партнера и образования пары. Совсем недавно было показано, что окситоцин, в частности, может иметь важное влияние на социальное признание у людей. Так, интразональное введение окситоцина улучшает способность распознавать лица, но не влияет на запоминание несоциальных стимулов. Участие AVP в формировании социальных воспоминаний. AVP – также участвуют в обонятельном социальном распознавании, так как мутации генов, его рецепторов и грызунов приводили к нарушению распознавания знакомых особей, а сверхэкспрессия, наоборот, улучшала узнавание в проведенных экспериментах. Все вместе эти результаты предполагают, что AVP играет ключевую роль в обонятельном социальном распознавании. Создание и поддержание пар – хороший пример сотрудничества между двумя не связанными между собой людьми, поскольку обоим может быть полезно терпеть и поддерживать друг друга. Связь в паре также является поведенческой чертой, которую можно легко оценить в лабораторных условиях, например, с помощью стандартизированных тестов предпочтения партнера. Различные виды полевок использовались в сравнительных исследованиях механизмов образования пар, которые показывают заметные межвидовые различия с точки зрения социальной привязанности, даже несмотря на тесное филогенетическое родство. Сотрудничество между партнерами особенно важно для поддержания целостности пары, по крайней мере, у долгоживущих моногамных видов. Поддержание связи в паре является результатом двустороннего взаимодействия между партнерами и многостороннего взаимодействия между парой и ее социальным окружением. Следовательно, при поиске поведенческих и физиологических коррелятов успешного воспроизводства может оказаться показательным смещение единицы анализа с индивида. Таким образом, OT – по-видимому, увеличивает доверие за счет снижения активации миндалины и одновременного снижения состояния тревоги, связанного с возможностью невзаимности. Социальные взаимодействия могут быть полезными и вести к дальнейшим взаимодействиям с одним и тем же партнером. Вознаграждающая ценность социальных взаимодействий предполагает, что их значимость может быть закодирована схемами, участвующими в обучении за вознаграждение, а именно мезолимбический дофаминергический путь. В заключении своего исследования Браун и соавторы пишут: «Доказательства, которые мы рассмотрели, совместимы с существованием специальной нейробиологической системы для оказания помощи другим, которую трудно свести на неврологическом уровне к ожиданию награды или избеганию боли. Существование такой системы представляет собой критический вызов доминирующим взглядам в психологии и поведенческих науках, основанных на концепциях, например, рационального личностного интереса или психологического гедонизма для объяснения социального поведения. Мы верим, что наша структура имеет значение для самых разных явлений, в том числе механизм, объясняющий пользу для собственного здоровья от помощи другим. Гормоны, участвующие в уходе, такие как окситоцин и прогестерон, могут быть нейропротекторными и восстановительными с точки зрения физического здоровья. Кроме того, взаимопомощь снижает подверженность людей к вредным уровням гормонов стресса, таких как кортизол. Мы только начинаем понимать нейробиологические основы альтруистического поведения и межличностные отношения. Однако даже беглый взгляд на эти системы проливает свет на чрезвычайно важные предположения о человеческом поведении, которые мы используем для построения социальной политики, рациональное своекорыстие, а также нейронную архитектуру, которая была сформирована эволюцией для обеспечения жизнедеятельности организма, роль в содействии выживанию и репродуктивному успеху других. Мы надеемся, что продвигая биологическую основу для изучения системы заботы, мы можем предпринять шаги к преодолению этого разрыва, использовать в обучении, в том числе выстраиванию отношений разного рода в социуме. Помните, все изложенное не фантазии авторов. Это биология человека, а научные факты – упрямая штука. И, возможно, такой простой выход, как распространение знаний об истинной природе делания добра и приучение детей к такому поведению, решит в недалеком будущем многие проблемы человечества.